значит показать свое невежество и отсутствие вкуса. Здесь необходимо выражение с более глубоким смыслом. «Господа, как вам нравятся подобные рассуждения?» — засмеялся Дзя-Джен. «Только что мы придумывали название, и он говорил, что нужно пользоваться старыми изречениями, а когда мы хотим воспользоваться ими, он уверяет, что это безвкусица. Что ж, предлагай сам», — приказал он Бао-Юю. «По-моему, лучше сказать «беседка струящихся ароматов», чем «беседка струящейся яшмы», — проговорил Бао-Юй. «Разве это не будет изящнее и оригинальнее?» Дзя-Джен снова потеребил усы и ничего не ответил. Гости, желая угодить хозяину, опять принялись расхваливать талант и необыкновенный вкус Бао-Юя. «Надпись из двух-трех слов придумать нетрудно», — возразил им Дзя-Джен. «А пусть он попробует придумать парные фразы по семь слов в каждой». Бао-Юй быстро огляделся по сторонам, на мгновение задумался и тут же прочитал вслух. «Ивы растут на изгибе плотины, рядом с водой бирюзовой. Ярких цветов на другом берегу издали запах струится». Дзя-Джен кивнул головой и еле заметно улыбнулся. Гости еще раз поспешили выразить свое восхищение. Выйдя затем из беседки, они двинулись вдоль берега пруда, внимательно осматривая каждую горку, каждый камень, каждый цветок, каждое деревце, пока, наконец, не уперлись в побеленную стену, из-за которой виднелось несколько высоких строений, утопавших в густой тени ярко-зеленого бамбука. «Какое живописное местечко!» — воскликнули все. Миновав проход в стене, они увидели неподалеку извилистую галерею, которой вела мощенная камнем дорожка. За галереей находился небольшой домик, состоявший из двух светлых и одной темной комнат, в которых стояли кровать, письменные и обеденные столики, стулья, причем вся обстановка соответствовала стилю помещения. Дверь из внутренней комнаты выходила в садик, обсаженный толстыми грушевыми деревьями и широколистными бананами. Из щели в стене, окружавшей внутренний дворик, выбегал ручеек. Он огибал домик, протекал возле ступени крыльца, попадал на передний двор и исчезал в бамбуковой рощице. «А здесь красиво», — заметил Дзя-Джен. «Приходить сюда в лунные ночи, читать книги, сидя у окна, что может быть прекраснее?» С этими словами он взглянул на сына, и перепуганный Бао-Юй опустил голову. Последовала пауза. Чтобы как-нибудь нарушить тягостное молчание, гости попытались завязать разговор. «А нам кажется, что название этому месту следовало бы дать из четырех слов», — заметили двое из них. «Что же вы предлагаете?» — спросил Дзя-Джен. «Живописный пейзаж реки Цишуй», — предложил один. «Избито», — покачал головой Дзя-Джен. «Уголок древнего парка Суй-Юань», — предложил тогда другой. «Тоже не годится». Дзя-Джен, до сих пор молча стоявший вблизи, вдруг промолвил. «Пусть предложит брат Бао-Юй». «Он еще ничего не придумал», — усмехнулся Дзя-Джен. «Он всегда норовит сначала поиздеваться над другими. Это и доказывает, что он легкомыслен и глуп. Но если он рассуждает правильно, ничего не поделаешь», — развели руками гости. «Вы не балуйте его», — сказал Дзя-Джен и, обращаясь к Бао-Юю, добавил. «Можешь говорить все, что тебе придет в голову, но только после того, как выскажутся остальные. А теперь скажи, есть какое-нибудь приемлемое название среди тех, что уже были предложены?» «Мне кажется, нет», — ответил Бао-Юй. «К Как это нет? — изумился.